Это достигается путем эволюционного программирования с элементами коррекции программы на сложных переломных этапах ее реализации. Это целиком согласуется с христианским принципом свободы выбора, предоставляемым как отдельной личности, так и народу. Но давайте все по порядку. Итак, целевая функция библейской программы – цель истории человечества. Эта цель миниатюрно представлена в Ветхом Завете как чаяние израильского народа, его духовное искание, путь к Богу, Спасителю. Красная нить Танаха, Ветхого Завета – цепь программных элементов, раскрывающих сложный процесс прихода народа к истинному вероучителю и избавителю от бед и заблуждений. Этот документ создавался на протяжении тысячи лет, и он содержит более 300 указаний на приход Спасителя Мессии. Причем речь идет не о монотонных повторениях одного и того же в разных местах Библии, а именно о программных шагах, конкретизирующих и раскрывающих во всей полноте и деталях цель, то, что должно в итоге произойти в конце программируемого периода. За 400-900 лет до реального пришествия Мессии раскрывается его имя, дата явления народу и смерти, его характер, приметы как Бога-человека, подробности рождения, смерти и, конечно, его функция, суть учения. Сенсационные находки кумранских рукописей в 1948 году окончательно подтвердили истинность вышеназванных предсказаний. То, что, по крайней мере, за 5 веков до Христа библейские пророки в точности предвидели его пришествие. Приведем образчик библейских предсказаний, чтобы читатель убедился в их абсолютной точности. В 6 веке до новой эры архангел Гавриил явился к пророку Даниилу и сообщил такую весть. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Даниил 9, 25-27. Это изумительное пророчество. Почти за 6 веков до реальных событий стало как бы краеугольным камнем христианства, то есть содержит неопровержимое доказательство истинности Библии и Иисуса Христа. Здесь указан точный год его появления и его жертвы на кресте. В самом деле, пророчество было сделано в период, когда халдейский царь Навуходоносор пленил израильский народ, его лучшую часть, а город Иерусалим разрушил. И вот повеление, с которого началось реальное восстановление Иерусалима, дано было царем Артаксерксом в 457 году до новой эры. С этого времени, до появления Христа Владыки, согласно предсказанию, должно пройти 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 483 дня, или столько же лет. В Библии пророческий день означает год. 483 минус 457 равно 26. То есть события относятся к 26-му году новой эры, а точнее к 27-му году, так как известно, что приказ о восстановлении Иерусалима был дан осенью 457 года. Поэтому 483 год от осени 257 года до новой эры – это 27 год нашей эры. Именно в этот год и был крещен Иисус Христос, а затем явился перед народом как Бога-человек, обещанный Мессия. и сам Христос сказал в этом году.